Глава 7. После расставания с княгиней в душе моей поселилась пустота и апатия. Мне ее чертовски не хватало. Образовалось огромное количество времени, которое некуда было девать. Я мог часами сидеть неподвижно, глядя в одну точку, и вспоминать. С каждым днем ощущение потери становилось острее и мучило меня все больше. Я уже не понимал, как мог отказаться от нее. И время ничего не смягчало. Боль была так же велика, как и в час расставания. Слегка помогали встречи с друзьями. Но стоило нам проститься, как я вновь погружался в глубокое уныние. Да и сами встречи. Кошка из сил выбивался, развлекая меня. И даже Даша, с которой я, наконец, встретился сразу после отъезда Голицыной, не могла ничего сделать. Конечно, я был рад увидеть ее. Более того, когда она была рядом, мне казалось, что все уже наладилось. Но стоило нам оказаться порознь хотя бы на 10 минут, я вновь замечал, как мир блекнет и теряет краски. А Даша, не могла она постоянно находиться рядом. Учитель смотрел на меня с тревогой, но пока не вмешивался. Вот и сегодня Прокофьев ушел, а я остался дома, терзаясь от тоски и осознания собственной глупости, мечтая в глубине души, чтобы поскорее пришел кошка, в присутствии которого эта самая тоска хотя бы на время затихала. Не зная, куда себя деть, я подошел к окну и прижался к холодному стеклу. На секунду мне полегчало, и тут я увидел на противоположной стороне улицы невероятно красивую женщину, которая медленно шла по тротуару, глядя на наш особняк. При взгляде на нее меня словно встряхнуло. Это белое, как снег, лицо, обрамленное истинно черными волосами, пронзительные ярко-синие глаза, холодный изгиб красивых губ невозможно было забыть. Я видел ее в особняке де Сен. Забыв обо всем, я слетел вниз, как на крыльях. Но увиденная мною дама явно не горела желанием встретиться, потому что немедленно ускорила шаг, торопясь уйти. Но я успел догнать ее. «Госпожа Элеонора!» — воскликнул я для пущей убедительности, хватая ее за руку. Она попыталась вырваться, но тут же взяла себя в руки и смерила меня безразличным взглядом. «Что вам угодно?» — процедила она. «Здравствуйте, сударыня!» Не придумав ничего более умного, пробормотал я, на всякий случай не разжимая пальцев. «Ну, здравствуйте. И что дальше?» — проронила красавица. «Бога ради, простите, только один вопрос. Как она?» Безупречные брови женщины удивленно приподнялись, а яркие губы сложились в презрительную усмешку. «О ком вы говорите, молодой человек?» «О Елене Ивановне?» «И вы смеете спрашивать?» Элеонора зло прищурилась. «После всего, что вы сделали? И, в конце концов, отпустите меня». «Нет», — поражаясь собственной невежливости, отрезал я, «пока вы не ответите на мой вопрос». «Ну что ж, побеседуем», — неожиданно согласилась она. «Но в таком случае, может быть, найдем более подходящее место?» Я кивнул и почти бегом устремился к маленькому кафе на углу. Оно только что открылось, и официант выносил и устанавливал переносные столики прямо перед витриной. Охваченный желанием узнать хоть что-то о княгине, я не замечал, что почти тащу мою спутницу, только ее возмущенный возглас заставил меня очнуться. «Вы с ума сошли?» — злобно спросила Элеонора. «В этом платье», — она раздраженно ткнула в кринолин, — «бегать весьма неудобно, а летать я еще не научилась». «Извините», — я, наконец, отпустил ее и выдвинул стул. Она несколько секунд смотрела на меня, а потом села, непринужденно облокотившись на стол. Я уселся рядом и измученно спросил: «Скажите, пожалуйста, с Еленой Ивановной все хорошо?» Бывшая королева сухо хмыкнула и коротко глянула на направляющегося к нам официанта. Повинуясь неслышному приказу, он развернулся и скрылся в кафе. «Удивляюсь вашей наглости», — наконец процедила она. «С Еленой все в порядке, если это вас так интересует. А теперь вы ответьте на мой вопрос. Не боитесь, что я вас сейчас убью?» «Нет», — сразу ответил я. «Побоитесь лишить этого удовольствия ее или князя Бориса?» Элеонора откинулась на спинку стула и несколько секунд молча смотрела на меня. «Теперь я понимаю, что она вас нашла», — протянула она. «И почему так расстроилась?» Вы же сказали, что у нее все хорошо». «Конечно. А вы чего ожидали? Что Елена наложит на себя руки? Этого вы не дождетесь. Но ваше предательство ее неимоверно огорчило». Я только прикрыл глаза. Подумать только, она действительно огорчена. Ну что ж, пусть так, но это лучше, чем знать, что она сразу забыла меня. Боль нахлынула с новой силой. Видимо, на моем лице отобразилось все, что я чувствовал. Поскольку Элеонора слегка смягчилась, я задаченно сказала. «Поражаюсь я вам, Петр Львович. Сперва натворили дел, а теперь плачете». «Загадочная русская душа», — сердито буркнул я в ответ. Мы еще посидели и помолчали. Появился медленно бредущий официант. В его глазах я не уловил ни искры разума. Еле шевеля руками, он поставил на столик кофе и также безмолвно исчез. «Мне очень жаль», — наконец сказал я. «Особенно последние минуты». «Да уж», — любезно согласилась Элеонора. «За них она вас лично прикончит, уж будьте уверены». «Это мы еще посмотрим», — совершенно неожиданно даже для себя ляпнул я. «О, не беспокойтесь», — с легким смешком заверила меня Элеонора. «Вам надобно только немножко подождать. Елена всегда доводит дело до конца. Просто теперь она не будет так сильно спешить, как в последние месяцы». «Будем надеяться», — невозмутимо согласился я. Элеонора вновь прищурилась. А я понял, что совершенно чудесным образом за время нашей беседы из меня, словно из дырявого сосуда, понемногу выливались боль и горечь утраты. Теперь я снова начал осознавать себя и окружающий мир, и, похоже, моя собеседница тоже уловила это. «А вы действительно любопытный экземпляр», — задумчиво протянула она, но тут ее самым невозмутимым образом прервали. «Ні, ну ти тільки подивись на цього змія!» – раздался знакомий голос, і я увидел возмущенного кошку под руку з Дашей. А Петр Маркович продолжал. «І де ж ти таких краль береш? Спеціально растиш, чи як?» «Добрий день», – улыбнулся я, вставая им навстречу. «Присаживайтесь, позвольте представить вам госпожу Элеонору. А это мои друзья, господин Кошка и госпожа Михайлова». «Очень приятно», – Элеонора отставила чашку. «К сожалению, более не могу оставаться в вашем обществе. Дела. Прощайте, господа. До свидания, моя дорогая». С этими словами она удалилась. Кошка немедленно налетел на меня, как коршун на цыпленка. «Петро, я нияк не зразумею. Ты здоров, чини?» «Нет, ну ты просто полоумный какой-то. Чего ты в этих убийц вцепился?» «Слушай, если ты решил свести счеты с жизнью, скажи мне, как друг подсоблю». «Действительно, Петя». Укоризненно поддержала его Даша, усевшись за стол и заботливо поправляя кружева. «Как вы могли говорить с ней? Это страшная женщина, сразу видно». «Вы, Даша, не успели с его первой кралей познакомиться», — хмыкнул кошка. «Та была еще страшней». Я улыбнулся и вымолвил. «Да, красота — это страшная сила». И в эту минуту понял, что выздоровел. Через два дня мы прощались с Парижем. Путь наш лежал на север через канал к берегам Туманного Альбиона, точнее, в Лондон. К поездке каждый из нас относился по-разному. Прокофьев с философским спокойствием, он как-то не очень любил Британию. Федоров был к ней совершенно равнодушен. По-видимому, в свое время он служил на Адриановом валу, по крайней мере, так говорил Кошка. Мне было все равно, я там еще не был. А Кошка просто визжал от восторга. «Петро, ты себе представить не можешь, как там здорово. Там едят настоящее мясо и запивают горилкой. А еще там море пива. А шо ще справжнему человеку треба?» Кошка вновь вырядился в свой дорожный костюм и, конечно же, нацепил на голову любимое кепи с оранжевым помпоном. Даше костюм тоже понравился. А французы смотрели на него, как на заморского варвара. Ну, не любят французы англичан. С чего бы это? Нам пришлось попрощаться с Дашей и Иосифом Дитриховичем. Они оставались еще на несколько месяцев в Париже, а потом собирались в Данию. Так у нас с Дашей ничего и не сладилось. То война, то задание, то очередной отъезд. Но, кроме всего, я видел, какими глазами она смотрит на своего учителя и понимал, что места для меня в ее сердце уже нет. Поэтому, без особого сожаления, отбыл из Франции. Лондон нас встретил мягким теплом и своим обычным туманом. Здесь его называли странным словом «смог». Город произвел на меня неизгладимое впечатление. Несмотря на туман и переменчивую погоду, я проникся его очарованием и величием. Странно, Париж был не менее красив и интересен, но не люблю я Францию и все тут. А еще Лондон был не просто велик. Он оказался воистину огромен. По Темзе шустро бегали паровые катера, а по городу также стремительно перемещались маленькие паровозы. Это меня восхитило. Невзирая на то, что с недавних пор сдержанность стала считаться истинно британской чертой, Лондон жил весьма насыщенной и бурной жизнью. Единственные, кто оставался в этом городе невозмутимым, это кэбмены, кучера по-нашему. Только в отличие от наших, сидели они не впереди пассажиров, а у них за спиной на приличном возвышении и погоняли своих ленивых лошадей длинным бичом и громкими криками. Лошади от этого быстрее двигаться не начинали, но зато пассажиры были довольны, наблюдая такую старательность извозчиков. Кошка с энтузиазмом взялся показывать мне город, получая при этом не меньше, а может и больше удовольствия, чем я сам. Светясь от восторга, он катался в кэбах, бродил из паба в паб, с интересом обозревал местные достопримечательности, ругался с подвыпившими прохожими, непрестанно задирался с Бобби, в общем, получал от жизни все возможные удовольствия. Один раз он даже затащил меня в гайд-парк, где, к моему удивлению, поднявшись на перевернутое ведро, произнес длиннейший спич на тему Крымской войны, за что был жестоко освистан. После чего на русском языке рассказал англичанам все, что о них думал. Его, конечно, не поняли, но чем-то эта самая непонятная часть присутствующим не понравилась. Могу сказать, англичане умеют драться. Это мы почувствовали на собственной шкуре. К сожалению, толпы, драка завершилась нашей чистой победой. Надо сказать, в Англии на кошку смотрели так же, как и во Франции. Но если там его считали чокнутым англичанином, то здесь принимали за эксцентричного янки. Тем более, что вел он себя соответственно. Я только посмеивался, прекрасно зная, что если надо, кошка может дать фору многим напыщенным лондонцам. Но всему хорошему приходит конец. Пришло время покинуть британскую столицу. Первым пунктом назначения был Плимут. Не скажу, что я остался в восторге от этого города. Он был дымным и грязным. Если так выглядела промышленная революция, то она мне совсем не понравилась. Судя по лицу полковника, он тоже не радовался увиденному, но, посмотрев на меня, сказал: «Что же делать? Людям нужны корабли, а промышленность, к сожалению, дело весьма грязное. К тому же, раз этот цыпленок вылупился, назад в скорлупу его уже не загнать». Я согласился. Попробуй возрази, когда днем из-за дыма не видно солнца. Королевская верфь, которая нам была нужна, оказалась насквозь пропитана сажей, копотью и маслом. Везде были разбросаны груды металла и какого-то тряпья. На стапелях стояли скелеты кораблей. К моему удивлению, деревом здесь и не пахло. Огромные металлические туши медленно, но верно обретали форму и двигатели. Британия забывала о дереве, по крайней мере, для военных целей. Но парусина была еще в ходу. Уголь для топки мог закончиться, а вот ветер был всегда, ну или почти всегда. Однако Федоров, осмотрев все, мимо чего мы шли, коротко заметил: «Еще лет 20, и паруса уйдут». «Как это?» — возмутился кошка. «А ходить как будем? Да и матросов что, вообще не будет, что ли?» «Матросы останутся», — успокоил его капитан. «На корабле и без парусов дел хватает, без работы не останетесь». «Все это замечательно, но мы не на экскурсию сюда приехали», — прервал их Прокофьев. «Нам сейчас управляющего найти надо». И мимо стапелей мы направились к конторе. После Плимута мы посетили Ньюкасл, Абердин, Ливерпуль, Глазго. Везде было то же самое — море, корабли, верфи. Только на двух верфях в ходу еще было дерево. В Думборте у Скотта и Линтона и в Абердине. Там строили клиперы, барки и другие торговые суда. Но, похоже, и здесь дело шло к закату. Над океаном неотвратимо вырастала металлическая громада корабля, дышащего паром. Только слепец мог не видеть, что паруса доживают последние дни. Через полтора месяца мы вернулись в Лондон, и, попрощавшись с Федоровым и кошкой, которые отправлялись в Америку, сели на царскую яхту. Королева Виктория, как оказалось, уже месяц ждала нас в лондонском порту. «Ну вот, Петя», — довольно провозгласил полковник, устраиваясь в выделенной ему каюте. «Сделали мы абсолютно все. Думаю, наше путешествие не прошло даром. Главное, успеваем на коронацию, а то Александр Николаевич мог и обидеться». «Замечательно», — согласился я без особого энтузиазма, поскольку только что выяснил, что на корабле меня укачивает. «Ты бы, Петя, прилег», — посоветовал отец. «В таком состоянии лучше лежать. Было бы неплохо переливание, но где здесь кровь взять? Разве что кого-нибудь за шею грызануть». Он, конечно, шутил, но мне было не до шуток. В течение трех дней я пластом лежал на койке в своей каюте и выглядел как классический вампир. Лицо оставалось приятного бледно-зеленого цвета, глаза ввалились, руки и ноги мелко дрожали, желудок судорожно сжимался и напрочь отказывался принимать любую пищу. Убедившись, что мне не становится легче и я не привыкаю к качке, Прокофьев принес флакон свиной крови. Сегодня на камбузе забили поросенка. Когда я увидел бутыль с темно-красной жидкостью, меня опять чуть не вывернуло. «Ты, Петенька, пей», — ласково сказал Александр Никифорович. «А то я тебе это внутривенно вкачу, что будет гораздо хуже». «Почему?» — вяло удивился я. «А я уколы не очень хорошо делаю», — с удовольствием пояснил он. Эти слова меня убедили, и я неохотно сделал первый глоток. Несколько позже я сообразил, что учитель самым банальным образом надул меня. С его-то опытом обращения со шприцем не уметь делать уколы. Но в тот момент его заявление не вызвало ни малейшего сомнения. К тому же полковник явно не хотел прибегать к помощи экипажа, если была возможность использовать кровь животных. А сама кровь? На вкус это была гадость. Крестьянская кровяная колбаса просто дар небес по сравнению с ней. Но с каждым глотком пить становилось все легче, и желудок впервые за прошедшие три дня не протестовал. Хотя неприятное ощущение осталось. Дожил, только клыков и не хватает. Однако, как бы я ни ворчал, состояние мое резко улучшилось, и мне немедленно захотелось спать. «А теперь спите, Петр Львович», — сказал учитель. Ускользающим сознанием я успел сообразить, что в каюту заглянул кто-то посторонний, раз отец перешел на «вы». Как полковник вышел, я уже не видел. Сон навалился на меня сразу и начался с кошмара. Мне виделись свиные пятаки и уши. Они так и норовили прилепиться ко мне. Когда же к ним присоединился лихо закрученный хвостик, я проснулся от собственного крика. Но почти сразу вновь уснул. Теперь мне ничего не снилось, и я как следует выспался. Утром я встал с койки живым, здоровым и, самое главное, зверски голодным. Надо сказать, что морская болезнь более не возвращалась ко мне. Оставшееся время путешествия было занято изучением яхты. Государь не поскупился. Видимо, очень хотел, чтобы мы успели. Яхта была превосходна, вся отделана золотом, глащатым кленом и экзотическим розовым деревом. А разглядывая резную фигуру королевы, украшавшую бушприт, я чуть не свалился в воду. Учитель от души забавлялся, наблюдая за моими восторгами, хотя и сам с удовольствием наслаждался роскошью. Все шло великолепно. Команда оказалась вымуштрована по высшему классу. Никто и про себя не удивился внеурочному рейсу, целью которого была перевозка двух никому неизвестных офицеров, даже не генеральского чина. Короче говоря, путешествие было настолько приятным, что я страшно удивился, увидев выросшие прямо по курсу бастионы Кронштадта. Яхта резво бежала при боковом ветре и, оставив остров справа по борту, взяла курс на устье Невы. 10 августа мы сошли на берег. Для подготовки к отъезду в Москву у нас было всего 4 дня. Полковник сразу отправился прямиком к государю, А я в казармы на Миллионную, где меня встретили с распростертыми объятиями сослуживцы. Приветствуя меня, они даже не особенно скрывали зависть и злость. Подумать только, мальчишка, только из Европы и сразу на дежурство к императору. И что только государь в нем нашел? Может, любит его? Ну, вообще-то, не похоже. Уж больно Александр Николаевич на женщин падок. Я только посмеивался, ловя их сумбурные мысли. Так и не придя ни к какому выводу, меня оставили в покое, и я смог приступить к своим непосредственным обязанностям. Казалось, все осталось по-прежнему. Словно я никуда и не уезжал. Словно не было парижского мира, и как будто бы совсем не было войны. Император, вызвав меня к себе в кабинет, расспрашивал о Европе, а я с удовольствием рассказывал про Париж, Лондон, корабли, верфи, в общем, обо всем, что видел. А царь то удивленно, то одобрительно кивал головой и снова задавал вопросы. «Спасибо вам, Петр Львович», — сказал он наконец. «Честное слово, без вас мне было несколько неуютно. А теперь выслушайте приказ. С сегодня и до возвращения из Москвы вы будете неотлучно находиться при мне. Не волнуйтесь, кроме вас будут еще трое ваших собратьев, так что отдых и все, что вам необходимо, вы будете получать вовремя и в полном объеме. Выезжаем мы через 3 дня, посему прошу вас подготовиться. Думаю, суток вам на сборы хватит». Время до коронации прошло в неимоверной суете и спешке. Весь двор как с цепи сорвался. Обсуждали и пытались спланировать каждую мелочь, вплоть до того, кто на чем будет сидеть и в какую сторону смотреть. Все должно было пройти абсолютно безупречно, поэтому императора рвали на куски. Кроме государя, в Москву приехал священный синод в полном составе. Из губернии прибывали предводители дворянства и генерал-губернаторы. Привлеченные дармовой едой, в Москву толпами стекались нищие. Старая столица бурлила, как кипящий котел. Наконец наступило 26 августа. Торжественная процессия, проехав через центр Москвы, приблизилась к Успенскому собору. Все блистало и сияло. Золото и драгоценных камней не жалели. К собору его величество сопровождали пажи, камер-пажи и генерал-адъютанты, которые несли над императором великолепный балдахин. Перед государем чинно шествовал верховный маршал, тоже Голицын, только Александр Федорович и не вампир. Я невольно задумался, сколько же на Руси Голицыных. Мне лично казалось, что слишком много. Церемония в соборе была торжественна, пышна и невероятно скучна. Все было расписано до секунды. Я и так уважал Александра Николаевича, но сейчас стал уважать еще больше. Я просто не представлял, каким же надо обладать терпением, выносливостью и достоинством, чтобы выдержать эту коронацию. Но государь был невозмутим и сосредоточен, а посему все двигалось без сбоев и накладок. Среди роскошной обстановки особенно выделялись 3 престола, установленные в соборе. От них веяло величием и историей. Император восседал на престоле Ивана III, императрица – царя Михаила Федоровича, а вдовствующая императрица сидела на троне Алексея Михайловича. Это было по-настоящему с размахом. Дипломаты ошеломленно переглядывались. Такого они не ожидали. Блеск и роскошь церемонии явно ошеломили их. Я знал, что Горчаков беседовал с государем насчет сокращения расходов на двор. Император согласился с ним, но отказался урезать суммы, выделенные на коронацию. Россия не могла экономить на таком важном государственном акте, чтобы иностранные послы не сделали вывод о ее слабости. И данное решение оказалось полностью оправданным. Иноземный дипломатический корпус выглядел жалко и растерянно. К тому же дипломаты были смущены полученными от господина Горчакова письмами, в которых он, отвечая на некоторые выпады в сторону России в связи с Крымской войной, написал: «Россия не обижается, Россия сосредотачивается». Я бы на их месте тоже задумался. Я невольно прислушался и уловил, как посол Англии зло шипит что-то о бесполезно прошедшей войне. Сразу после коронации государь с семьей посетили могилы предков и святых покровителей. А затем начались праздники и гуляния, которые продолжались около 2 недель. Новый самодержец немедленно объявил о помиловании и возвращении прав декабристам и польским мятежникам. Вступили в силу и другие указы, в число которых входили прощение недоимок и освобождение народа от рекрутских наборов на 3 года.